поддержку очередного опытного запуска нашей межконтинентальной баллистической ракеты типа «Фасон-14», сопредседатель Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, председатель Африканского регионального комитета дружбы и солидарности с корейским народом и национальный председатель Народно-прогрессивной партии Нигерии Дамьян Огбонна 2 августа выступил с предъявлением.